При подъезде к Грейт-Неку Лесси опять позвонила священнику. Трубку Кит сняла тут же. «Лесси, только что приехала мама. Рвется поговорить с тобой. Кит, пожалуйста!» Но мать уже взяла трубку. «Лесси, я ведь ни единой душе не проговорилась, где ты живешь». «Ужасно расстроена», — поняла Лесси, переживает. «Но сейчас не до разбирательств. Мама, передай, пожалуйста, трубку Джею». «Машина уже въезжала в Грейт-Нек». «Куда теперь?» — буркнул таксист. «Притормозите на минутку». «Леди, я не намерен торчать тут все воскресенье». «Лесси!» — окликнул по телефону Джей. «Джей, ты раздобыл адрес Хоффмана?» «Понятия не имею, где его достать». «Может, кому известно? Нужно заехать в офис и оттуда обзвонить всех своих. Я уже позвонил Алексу, он прекрасно знал Макса. Говорит, адрес у него есть на рождественской открытке. Уже ищет». Лесси услышала, как Джей спросил у священника. «Что?» «Нет, на каком кладбище, я не знаю». Трубку взял отец Эдвардс. Пока Лесси говорила с матерью, священник позвонил в два похоронных бюро в Грейт-Неке и, назвавшись, пустился на маленькую хитрость. Один из его прихожан пожелал послать карточку мессы для Макса Хоффмана, умершего год назад в декабре. Во втором похоронном бюро сказали: «Да, похороны мистера Хоффмана организовывали они», и охотно сообщили адрес вдовы. Джей продиктовал его Лесси. «Перезвоню позже», — поспешно оборвала Лесси разговор. «Ради бога, не проговоритесь никому, куда я еду». Глава 27. Эда Слоуна пробирали мурашки отвращения от соседства с Марсом, хотя он понимал, нельзя выдать себя ни намеком. «Ладно, отыграемся», высказавшись от души, когда игра пойдет в открытую. На вахту у дома 3 по 70-й Ист-стрит они заступили около 11, сразу же после встречи с Болдуином. Припарковавшись посредине квартала, Ник заныл. «Эд, ну что мы тратим время впустую? Ну ты же не считаешь, будто Лесси Фаррелл и вправду приняли на прежнюю работу, и она продает тут квартиры?» Через несколько минут из дома поспешно вышла женщина в длинном пальто с капюшоном и забралась в такси. Лица ее Слоун не разглядел, но нечто знакомое проскальзывало во всей повадке. К тому же женщина прихрамывала на правую ногу, а в отчете из Миннесоты упоминалось: Фаррелл повредила на корте лодыжку. «Едем», — бросил он Марсу. «В такси Фаррелл». «Свихнулся ты, что ли, Эд? Или утаиваешь что-то от меня?» Простая интуиция. Телефонный звонок ее матери был сделан в 5 кварталах отсюда. Может, подружилась с кем-то в доме, ведь бывала она тут достаточно часто. «Сообщу в участок». «Нет, пока не надо никаких звонков». Они последовали за такси на скоростное шоссе Лонг-Айленд, хотя словно так и подмывало сказать Нику какую-нибудь гадость, он, наоборот, заметил: «Ник, ты лучший хвост в полиции». Что-то, в общем-то, было чистой правдой. Маневрировать Ник умел, не засветившись в любом потоке транспорта, не приближаясь слишком близко, иногда пропуская вперед, съезжая на полосу с более медленным движением, иногда обгоняя объект, пристраиваясь в хвост снова. Да, талант и ценное качество для хорошего копа, но и мошенника тоже, — мрачно заключил Слоун. — «Куда, как думаешь, она едет?» — поинтересовался Ник. — «Мне известно не больше твоего», — буркнул Слоун. «Знаешь, я всегда считал, что Фаррелл сделала еще одну копию дневника для себя. Если так, то она единственная, у кого дневник имеется целиком. Возможно, на тех нелинованных листках, с которыми пристает к нам Лэнди, есть нечто важное. Как по-твоему?» «Мне известно не больше твоего», — — огрызнулся Ник. Такси притормозило у бровки. Выйдет ли Лейси? Слон не отрывал от машины взгляда. Он готов был следовать за ней, если потребуется, и пешком. Но она осталась в такси. Через несколько минут машина опять тронулась и остановилась у бензозаправки, где таксист стал о чем-то расспрашивать, видимо, о дороге. Полицейские ехали за машиной через весь город. Постепенно кварталы менялись, дома стали пониже, располагались не так просторно, но все были ухожены. В таких районах Слоун чувствовал себя комфортно. «Осторожнее!» — остерег он Ника. «Таксист явно разыскивает нужный дом». Такси затормозило на Адамс-Плейс у дома 10. Через улицу стоянка машин на 5. «Превосходно!» — порадовался Слоун. Он видел, как вылезла из машины Лейси. Вот она о чем-то умоляет водителя через окошко, суя деньги, но тот отнекивается, мотая головой. Наконец, подняв стекло, таксист укатил. Фаррелл смотрела вслед машине, пока она не скрылась. В первый раз Слоуну удалось толком увидеть ее лицо. Ему показалось, выглядит она очень юной, ранимой и до нельзя напуганной. Повернувшись, наконец, Лейси заковыляла по дорожке к дому и нажала дверной звонок. Так не похоже, что женщина, открывшая дверь, рада впустить ее. Но Слоун был доволен, что нашел Лейси, пусть потом и придется передавать ее под опеку Болдуину. Ему и невдомек было, что в равной степени радуется и Сэнди Саварено, насмешливо наблюдавший за ним со второго этажа дома 10 из спальни. Тут Саварена терпеливо дожидался прихода Лейси Фаррелл. Мона вернулась с Кит и Джейм домой. — Какой там Нью-Йорк? Какой ланч? Я вся на нервах! — воскликнула она. — Позвоню Алексу и приглашу сюда. — Пойдем со мной, — позвала она внучку. — Поздороваешься по телефону с дядей Алексом. — Дядя Алекс мне нравится, — сказала Бонни. — Тебе он тоже нравится, правда, Нана? — Не представляю, как пережила бы без него последние месяцы, — согласилась Мона. — Ну, а теперь, маленькая, бегом наверх. Кит с Джейм переглянулись. — Ты думаешь о том же, — после минутного молчания заявил Джей. Мона призналась, именно Алекс подначивал ее уговорить Лейси открыться, где она скрывается. Впрямую Мона ему при Лейси, возможно, и не проболталась, но выдать можно по-всякому. Например, тогда за обедом она во всеуслышание объявила. Лейси вступила в клуб с великолепным кортом для сквоша. Не прошло и полусуток, как кто-то уже притопал за Лейси в клуб здоровья, скорее всего, с намерением убить. Случайное совпадение? Что-то не верится. Но, Джей, не верится, что тут замешан Алекс. Надеюсь, что нет, надеюсь. Но ведь сейчас мне тоже пришлось сказать ему, куда едет Лейси. А знаешь, позвоню-ка я по срочному телефону прокурору и сообщу ему. Может, твоя сестра и возненавидит меня за это, но по мне пусть уж лучше ее держат под арестом как важного свидетеля, чем убьют».